Глава 18. Рион не попытался остановить, окликнуть. Я спиной чувствовала его тяжелый взгляд, но сам он молчал. Заходя в дом, я не выдержала и обернулась, но Риона на лужайке уже не было. Он улетел, я осталась. Возможно, совсем скоро будет наоборот. Ком в горле мешал нормально дышать. Слезы душили и крупными каплями падали на пол. Да чего плохо. И ему. Я причинила ему боль, и от осознания этого становилось в разы хуже. Он не виноват, что мыслит иначе, запирает, силясь уберечь. Потому что любит. А я? Отказавшись от ужина, я сидела в своей комнате и мучилась. Не могла ничего делать и ни о чем думать. Внутри было нестерпимо холодно без него. Я зарылась в одеяло, уткнулась носом в подушку и мечтала забыться сном, но не выходила. Ему так же плохо, как и мне. Я почти чувствовала это, знала. Чтобы как-то отвлечься, встала и подошла к окну. Не сразу разобралась, как, но все же открыла и высунулась наружу. Теплый, словно бы бархатистый ночной воздух окружил и на мгновение наполнил умиротворением. Я могла бы наслаждаться жизнью на этой планете, жизнью с ним. Тряхнув головой, уставилась в небо. Темно-фиолетовое, почти черное, испещренное огоньками звезд. Такое похожее и вместе с тем не похожее на то, что видно с Земли. Как так вышло, что у меня не нашлось времени повнимательнее изучить его? Своих спутников у Октании нет. Но другие планеты системы Силаии находятся достаточно близко, чтобы выделяться на небосводе яркими, притягивающими взгляд пятнами. И это завораживающе красиво, удивительно. Ведь эти планеты тоже обитаемы. Рион, я не могу без тебя. Кажется, умру, если ты не придешь. Едва слышный шепот сорвался с губ раньше, чем я успела осознать его. Потоком чистой энергии прямо из сердца устремился вдаль, к нему. Вот так я, кажется, позвала своего Латаяна мыслью, сердцем. Потому что тоже люблю. Несмотря на все то, что стеной стоит между нами. Просто не могу не любить. Как оказалось, без него я лишь половинка. Я призналась в этом самой себе и стало немного легче. Все преграды стираются в труху, когда сердце стремится к любимому. Ему все равно, кто прав, а кто виноват. Оно просто любит, вопреки, навсегда. Рион услышал и прилетел ко мне прямо посреди ночи, крепко обнял и долго не отпускал. А когда заметил, что я выскочила к нему босиком, подхватил на руки и отнес в спальню. Ты простишь меня? Я люблю тебя. Слова снова сами собой сорвались с губ. Я улыбнулась и опустила глаза. Лайян, и я люблю тебя больше жизни. Я причиняю тебе боль, а хотел бы дарить поводы для радости, делать тебя счастливой. Но сумасшедше боюсь потерять тебя снова. Я знаю, шепнула я и поудобнее устроила голову у него на плече. Умиротворенная, почти счастливая. «Я готов сам полететь к земле, Лайян», — тихо, но с жаром говорил Рион. «Спуститься без дозволения, как сделал это Гарун. Найти, даже похитить твоих родных, что угодно, только бы ты оставалась в безопасности здесь, на Октании». «Я верю, Сайл», — выдохнула я и заснула. Я проснулась первой и какое-то время любовалась безмятежным лицом спящего Риона. Хотелось дотронуться, но я сдержалась, чтобы не разбудить его. Я и так корила себя за ту встряску, что устроила ему вечером, и с опасением вглядывалась в волосы. Не стало ли больше седины? Пусть мне нравились его белые полосы, но не хотелось, чтобы из-за меня он терял нервные клетки. «Да уж, только это вряд ли возможно», — хмыкнула я почти беззвучно. Но Рион все равно открыл глаза. Светло-серые, чуть серебрящиеся, самые любимые. «Светлого дня, Лайян!» «И тебе!» — шепнула я и коснулась его волос. Рион перехватил мою руку и поцеловал. «Я услышал тебя вчера. Ты позвала меня мыслью». «Нет, не мыслью», — сказала я и, придвинувшись, поцеловала. «Но мне понравился эффект», — добавила позже. «Будем практиковаться, и ты в полной мере овладеешь телепатией». «Только не так, как вчера», — ужаснулась я. «Да, по поводу вчера», — сказал Рион, приподнимаясь. «Мы поругались раньше, чем я успела рассказать». «Ты меня пугаешь», — пробормотала я. «Кажется, мы нашли способ, как ты смогла бы передать весточку сестре. Техникам пришлось повозиться, воссоздавая сеть вроде той, с которой обычно работает твой аппарат. Но принцип они поняли и нашли решение». «Ты серьезно?» — изумилась я. «Я что же, смогу позвонить на Землю?» «Связаться напрямую нет, Карина, но отправить сообщение, надеюсь. Мы поймаем сигнал и перенаправим его с Октании на ураган по нашим каналам связи, а оттуда они пошлют его на Землю. Если все получится, сообщение дойдет прямо до адресата». «Невероятно! Рион, ты... Я думала... Спасибо!» Я обняла своего капитана и широко улыбнулась. Оказывается, он не просто так расспрашивал меня о телефоне. Он уже тогда позаботился о том, чтобы осуществить это мое желание. «И когда это будет?» «Можем заглянуть в центр сегодня. Это недолго. А меня пустят туда с тобой?» «Конечно, Лайян, ведь именно ты будешь отправлять сообщение». «Ясно. Ну, тогда нужно будет взять еще один ским, чтобы я могла вернуться, да?» «Второй ским нам не понадобится. Я не собираюсь сегодня участвовать в делах комиссии. На этот день у меня другие планы. Будем искать нам дом. Ну, или выбирать, какой мы хотим, и подыскивать живописный уголок». «Какой хотим?» «Построить новый будет чуть дольше, зато можно учесть любые мелочи и задумки». Звучало заманчиво, если бы не одно «но». Ситуация не очень-то располагала к созданию гнездышка на Октании. Ничего определенного я Риону не ответила, а когда он ушел в душ, ко мне постучался Гарун. На всякий случай я вышла к нему и закрыла за собой дверь. Как оказалось, не зря. «Я придумал, как раздобыть челнок и как вывести его на орбиту, чтобы у центра управления не возникло подозрений раньше времени», — прошептал Гарун. «Три дня должно хватить, но мне одному не справиться. Ты не против, если мы приобщим к этому делу Итрама, раз уж он и так помогал тебе?» «Я... Думаешь, он согласится?» «Не спросим, не узнаем», — изрек Октанис глубокомысленно, и я согласно кивнула. Уходя, Гарун пообещал, что даже если навигатор откажется, он найдет другой способ. «А значит, я все-таки попаду на корабль к Фартакам». Сердце колотилось как бешеное и в то же время тихонечко ныло. Рион, вышедший из душа, выглядел бодрым и счастливым. Но как надолго его хватит без меня? А насколько меня хватит самой? «Рион, а можно мы ненадолго отложим поиски дома и навестим твою маму?» «Сегодня? Ну, если она не занята». «Если ты так хочешь, Лайян, она будет очень рада». По дороге к Ринель мы заскочили в Центр управления дальними миссиями, где в отделе научных изысканий и находок в сети проводов и силовых нитей висел мой смартфон. Не рискуя менять его положение, я осторожно выбрала адресата и набрала короткое сообщение для сестры. «Вика, я в порядке. Прости, что пропала. Позже объясню. Едьте со мной. Карина». Вот и все. Так волнительно и так быстро. «А я смогу потом забрать его? Там фотографии». «Конечно, Карина. Как только они закончат, я привезу его обратно». «Хорошо», — улыбнулась я и подумала о том, что на Земле телефон мне пригодится. Ринель встретила нас радушно, и если Рион был немного растерян моим неожиданным желанием явиться к его маме, то сама Ринель, казалось, ничуть не удивилась, только окинула меня внимательным взглядом и пригласила в гостиную. Медленно шагая в нужном направлении, я раздумывала, как быть дальше, но Ринель, безошибочно угадав мое стремление поговорить с ней с глазу на глаз, очень быстро отослала Риона в теплицу набрать нам зелень к обеду. «И для Фабри вашего тоже собери. У меня там высокогорные бриллы созрели», — добавила она ему вслед и многозначительно посмотрела на меня. «Спасибо», — вздохнула я. «Зная любовь Риона к садоводству, искать бриллы он будет очень долго», — усмехнулась она. «Я успею ответить на все твои вопросы. Не переживай об этом. Спрашивай». «Хорошо», — улыбнулась я. «Расскажите о ритуале приятия. Я не рискнула спросить Риона прямо, но...» «Всерьез задумалась об этом?» «Я очень рада, дорогая. Некоторые готовятся к ритуалу долго и скрупулезно, но в сущности в этом нет такой уж необходимости. Вам нужно будет прийти в храм Силаи, произнести ритуальные фразы, окунуть сомкнутые руки в первозданное пламя и обменяться браслетами». «Значит, что-то вроде нашей свадьбы», — подумала я и спросила. «А связь? Мне говорили, ритуал укрепит нашу связь, поможет лучше понимать друг друга и, возможно, примирит с некоторыми моментами. Это так?» «С мгновенным освоением телепатии это, конечно, не поможет, но в целом да». «Это хорошо», — пробормотала я себе под нос. «Все-таки полная открытость мыслей не совсем то, чего мне хотелось бы сейчас». Подумав так, я с опаской посмотрела на Ринель, но та безмятежно продолжила. «Вы примете друг друга до конца. Соединитесь в одно целое перед звездами и народом Октании. Так у нас строят семьи, когда уверены в своем выборе. Ваш с Рионом случай особенный, но ты ведь уверена в нем? Он твой Латаян. Я тоже буду питать его силы при необходимости», не ответив, задала я еще один вопрос. «Ему больше не будет так плохо, как тогда?» «Конечно, ритуал поможет замкнуть ваши токи, чтобы подобного больше не случалось. Впрочем, когда вы рядом и так смотрите, вы уже настроены друг на друга. Вы еще не подыскали дом?» «Нет, пока нет. Ринель, нам тяжело друг без друга, но порой очень сложно найти взаимопонимание, и я не хотела бы тянуть. Вы поможете мне организовать все в самое ближайшее время?» Решившись, спросила я главное и посмотрела на будущую свекровь. «Да и общий дом тогда будет куда уместнее», смущенно добавила я, и Ринель, широко улыбнувшись, соскочила со своего места и крепко меня обняла. «Дорогая, как я рада! Я с превеликим счастьем все устрою. Когда ты хотела бы провести церемонию? И давай уже позовем Риона. Я правильно понимаю, что ему ты еще не ответила?» «Не ответила, но...» Я приподняла рукав туники, в которую была сегодня облачена. «Вот». «Замечательно!» — воскликнула Ринель. «Он уже подарил тебе браслет, значит, осталось найти один, тот, что украсит его запястье». «Это сложно? Нужно делать на заказ? Ринель, я совсем ничего в этом не понимаю. На земле при большом желании можно было бы уже завтра прийти и расписаться», — немного слукавив, произнесла я. «Завтра?» — Ринель нахмурилась. «У вас вся жизнь впереди», — протянула она, но потом посмотрела на меня и, казалось, обращаясь к самой себе, сказала. «Конечно, вы уже давно вместе, на корабле и здесь. Стоит ли мучить моих любимых детей еще большим ожиданием? Обойдемся без помпезного приема, только самые близкие, верно? Нужно подать заявку в храм, но это не составит трудности. Завтра нет, моя дорогая, все же не выйдет. Но начиная с послезавтра, в принципе, уложиться можно. Если ты, конечно, ограничишься готовым платьем». «Ограничусь», — улыбнулась я. «Спасибо, Ринель, значит, послезавтра». «Что послезавтра?» — раздалось от двери. Пока Ринель несколько растерянно хлопала глазами, Рион с охапкой зелени и корзинкой ярко-желтых фруктов подошел к нам. И теперь переводил ничего не понимающий взгляд со своей мамы на меня. Ринель опомнилась первой. Бодро забрала у сына собранные и, обронив «сейчас приготовлю», вышла из гостиной. «Я что-то важное пропустил?» — спросил Рион, пытливо и как-то подозрительно пристально глядя на меня. «Не пропустил», — улыбнулась я. «Просто я решила согласиться». «Согласиться на что?» — уточнил он, касаясь моих волос и убирая их от лица, словно собираясь поцеловать. «Разделить с тобой одну жизнь на двоих», — выдохнула я ему в самые губы и утонула в блаженстве поцелуя, с которым он не стал больше медлить. Я и правда хотела этого. Хотела стать с Рионом одним целым и прожить вместе с ним жизнь. К чему отрицать? Мое сердце давно выбрало его. В этой жизни или столетия назад, неважно, он в самом деле половинка моей души. Я знаю это сердцем, и я люблю его. Потому мое решение было осознанным и желанным, только вот не вполне честным. Я опять хитрила и не договаривала, что там. Я врала и Ринель, и Риону, но не могла иначе. Между нами по-прежнему стояло его неприятие моей тяги к родной планете и моей свободы. Свободы выбора и принятия решений. Вика с Максом, Аришей и Йетей, Тан, запертый на разрушенном челноке, земля с нависшими над ней угрозами. Они всегда будут стоять между нами, если не исправить это. И я исправлю, как минимум попытаюсь. И все же оставить Риона, зная, как плохо ему будет, если опять нарушатся токи, не могу. Правильно ли все это? Не знаю, но пути назад нет. Когда мы вернулись в дом Америны, оказалось, что меня ожидает Синар. А я совсем забыла о назначенной встрече. Рион нахмурился, я растерялась и спас положение находчивый Гарун. А мы тут обсуждаем, какой найти повод, чтобы собрать весь экипаж странника и пообщаться на твердой земле. Это полезно для поддержания командного духа и чувства нужности, да, Синар? Из-за стремительного возвращения на Октанию некоторые могут испытывать дезориентацию и непонимание, как строить свою жизнь дальше, подтвердил психолог. Ощутить себя вновь частью команды и пообщаться с теми, кто испытывает схожие чувства, в самом деле было бы полезно. «А у нас будет повод», — сказал Рион. «Ты ведь не против, Карина, чтобы команда отпраздновала ритуал приятия вместе с нами?» «Нет», — ответила я тихо и совсем сконфузилась под пристальными, слегка шокированными взглядами октанийцев. Какая новость! Поздравляю!» — первым опомнился Синар. «Неожиданная и радостная весть. Я тогда, наверное, пойду?» — спросил он, глядя на меня. «Рион, можно попросить твоего совета?» Понятливый Гарун отвлек капитана на себя. Сказав что-то еще, он нагловато и решительно увел его. «Прости, я тут совсем растерялась от всего. Не улетай, пожалуйста», — попросила Синара. «Мне нужен еще хотя бы один сеанс восстанавливающего память транса». Синар посмотрел непередаваемо, но не отказал. После того, как он отбыл, я какое-то время валялась едва живая, зато куда более уверенная в том, что с управлением челноком, а то и межзвездным кораблем справлюсь теперь без чьей-либо помощи. По крайней мере, я сделала для этого все возможное. Следующие 2 дня прошли в бешеном темпе. Я готовилась к свадьбе и побегу. В то время как Ринель и Америна подбирали мне платье для ритуала и составляли меню для последующей вечеринки, Гарун с Итрамом мудрили что-то в центре управления, выбивая свободный исправный челнок и разрешение на вылет к нужному сроку. Я разрывалась между теми и другими, а в душе уже тосковала по Риону. Смогу ли я осуществить задуманное и оставить его? Не прикую ли я себя к нему и к Октании еще большими цепями? Хуже того, с Рионом мы почти не виделись и ночевали порознь. От одного этого я готова была выть и лезть на стену, так сильно, нестерпимо мне его не хватало. А что же будет после ритуала? Думать об этом было страшно. Церемонию назначили на вечер. В небольшой уединенный храм жених и невеста добирались по отдельности. Я с Америной, взявшей на себя роль моей сопровождающей, Рион со своей матерью. Я жутко нервничала и, уставившись в иллюминатор, пыталась разглядеть их с Ким, но видела только облака и проносящиеся внизу кроны деревьев. «Думаю, они уже там», — заметила Америна, улыбаясь. «По традиции, Рион увидит тебя только в храме, а мы все будем ждать снаружи». «Не пойдете внутрь?» — удивилась я. «Это таинство только для вас двоих. Мы засвидетельствуем создание новой семьи и поздравим вас после того, как жрец разрешит». «Да? Ладно», — выдохнула я и немного успокоилась. «Ничего ужасного, просто обычай. Орион улетел вперед, потому что жениху нельзя видеть невесту до свадьбы. Как у нас с платьем? Объяснимо». Платье, кстати, для меня выбрали изумительное. Золотисто-бежевое, солнечное. Наверное, на голубокожих октанигах оно смотрелось бы эффектнее, но и мне нравилось безумно. На манер греческой тоги, без рукавов, с пояском под грудью и вышивкой из замысловатых символов. Гладкая, струящаяся ткань приятно холодила кожу, так и тянула прикоснуться. Я немного завела волосы, чтобы они спадали крупными локонами, слегка подвела глаза и подкрасила губы. Так давно не делала этого, что чувствовала себя по-настоящему красивой. Хотела понравиться ему. Храм, весь как будто собранный из колец и пластинок песочного цвета, казался умиротворенным и древним, как, наверное, и полагается храму. Только проникнуться атмосферой никак не получалось. «Где он?» — с трудом выдавила я и сглотнула. Неподалеку стояли знакомые мне октанийцы — Гарун с Маризой, Даргаром, Синар и Хитана, Итром, Алой, Навила и Саврус. Весь экипаж странника. Не было только его капитана. Ринель подошла незаметно, и от ее тихого «иди к нему» я вздрогнула. «Туда?» — взглянула на высокий темный проем. «Одна?» «Да, дорогая, он уже ждет». «Хорошо». Я кивнула и нерешительно пошла вперед. «Раз он там, мне нечего бояться». Солнечные, вернее, издаваемые силаи лучи проникали в отверстие под самым потолком и причудливо переплетались, создавая внутри таинственную и величественную обстановку. Правда, все это было уже неважно, потому что у самого входа стоял Рион. Восхищенные, любящие глаза его пронзали, заглядывая в самую душу и вызывая ответный трепет. Начавшаяся была дрожь моментально прошла, стоило руке Риона сжать мою. «Ты ведь знаешь, что нам вовсе не обязательно так спешить?» — спросил он. «Да, но я хочу», — ответила и посмотрела на храм как-то по-новому. «Действительно хочу. Здесь и сейчас». Рион улыбнулся и повел меня в центр зала, туда, где на небольшом пьедестале ожидал жрец. Кожа его была совсем темной, морщинистой, но вот глаза светло-голубые, будто сияли изнутри. Жрец ничего не сказал, по крайней мере, вслух. Однако взгляд его говорил лучше любых слов. Доброжелательный и любящий. Да, он смотрел на меня так, будто я была ему родной, горячо любимой дочерью. И это не смутило, а вызвало иррациональное желание открыться в ответ, не прятать свое сердце ни от него, ни от стоящего рядом Риона. Когда жрец вдруг запел, я не смогла разобрать смысла, да и не слова это были. Звуки, наполняющие душу неожиданным торжеством и как будто вводящие в странный транс. Все внутри, казалось, звенело, входя с ним в резонанс, и устремлялось куда-то далеко ввысь, к самой Силайе. Стремительно, неудержимо и страшно. Страшно улететь туда одной. А потом Рион вновь сжал мою руку, и страх отступил. Я не одна. Эта простая мысль даровала ощущение правильности происходящего. Если мы вместе, то не все ли равно стоять на земле или парить в небесах? Окончив петь, жрец снял крышку с красивой серебристой чаши и из той в первый момент ударил столб ослепительного света, а затем трансформировался в язычки густого золотисто-желтого пламени. Небольшой жезл, украшенный теми же узорами, что и чаша, жрец опустил в пламя, а затем коснулся им поочередно лба Риона и моего. «Пламенем Силайи, светом, теплом и мудростью иерарха благословляю», — произнес он. «Обменяйтесь браслетами и опустите ладони в огонь неопаляющий». Дрожащими руками я достала из потайного кармашка предназначающийся Риону браслет и надела ему на левое запястье. Мой уже давно красовался на правом. Теперь руки с надетыми браслетами и переплетенными пальцами мы должны были опустить в огонь. Легко сказать. Это пламя было ярким и совсем настоящим, будто живым. Я смотрела на него с большим сомнением и боролась с желанием выдернуть руку. Похоже, я все-таки оказалась не готовой к высокой чести октанийского обряда единения. «Лайян». Рион повернулся ко мне и, чуть склонившись, полным нежности голосом прошептал. «Половинка моей души, примешь ли ты меня, как своего Латаяна? Откроешь ли сердце, соединив руки, а от них и все токи, что свяжут наши тела и души. «Да, Латаян, все, да», — шепнула я в ответ. «Я люблю тебя». Пламя не обожгло, расступилось и через мгновение поглотило в себя наши руки. И по ним вверх, к сердцу, а от него по всему телу пробежали волны восторга и ликования, силы и легкости, радости и умиротворения. Не осталось ни страха, ни сомнений, только вера в то, что боги здесь иногда спускаются к смертным и в самом деле дарят свое благословение. А еще крепкая, надежная ладонь того, кто теперь перед людьми и богами стал моим мужем. А дальше нас поздравляли и осыпали нежно-розовыми лепестками и зерном, совсем как на земле. На Викиной свадьбе я тоже осыпала новобрачных. Воспоминание о сестре кольнуло тоской, и Рион тут же, будто почувствовал, сжал мою ладонь крепче, а затем нежно провел по ней вверх до запястья. Я вернулась, перенеслась ощущениями обратно на Октанию, туда, где прямо сейчас я была счастлива.